Глава 56. Просторный светлый особняк располагался почти на берегу моря. На зеленой площадке перед домом открывался фантастический вид на воду и закат. Опустились сумерки, и отдыхающие переместились в дом. Двери на террасу были открыты, впуская в помещение теплый бриз. В более чем просторной гостиной они занялись тем же, чем и на лужайке возле дома. Негромко беседовали, угощались и пили шампанское, которое разносили официанты. Жаль, что она уехала. Было интересно взглянуть на дочь Софии. Нателла говорила неспешно, с легким акцентом. Это молодящиеся сеньоры лет 60, с экстравагантной манерой одеваться еще в начале 80-х вышла замуж за очень состоятельного пожилого испанца и уехала из СССР. Она открыла престижную в Европе танцевальную школу, которая выпустила не одно поколение чемпионов. Там обучали искусству танца лишь именитые преподаватели. Нателла знала толк в людях, деньгах и интригах, но все же о ней говорили как о человеке, не лишенном справедливости и определенных принципов, хотя и со слабостями. Своим даром чувствовать и предвидеть она получила исключительное влияние в танцевальных кругах. Макс сидел рядом с Нателлой на софе у камина и слушал. Эта женщина умела завладеть вниманием. «Тогда она показалась мне очень...» Нателла задумчиво покачала головой, подбирая нужное слово. «Своенравной, хотя женщине это простительно». Она элегантно пригубила шампанское из высокого бокала. «Сколько же мы не виделись с Софией? 10. Я приезжала тогда в Россию». Она с королевской небрежностью махнула рукой. К ней немедленно подошел официант и заменил ей бокал с шампанским. К тому же ее муж умер. Он был с Кавказа и просто чудовищно ревнив. Хотя что ему оставалось? Он был старше ее на 18 лет, поэтому София и оставила танцы. Он ей просто запретил. Ну а когда вернулась, увы, время пришло. Хотя карьеру она все же сделала, благодаря, кстати, его деньгам. Старый муж — это проклятие для женщины. Что он может дать, кроме своих денег? Нателла повернула голову в сторону молодого мужчины лет 35, который почти весь вечер сопровождал ее. Поймав взгляд этого загорелого, черноволосого денди, она томно добавила: «Чего не скажешь о молодом?» Мужчина почти сразу оставил компанию гостей и подошел к Нателле и Максу. «Дорогая, тебе что-нибудь нужно?» — проговорил он на ломанном русском, склонившись. «Пока нет». Нателла мягко коснулась его руки, которую он положил ей на плечо. Макс почувствовал себя несколько неудобно от откровенного флирта такой респектабельной дамы. «Арман, познакомься. Это Максимилиан, мой соотечественник и великолепный танцор». «Я уже в этом убедился. На турнире». Мужчина внимательно посмотрел на Макса. Макс встал и протянул ему руку. «Это Арманд, мой поверенный, и мой муж», — сделала ударение на последнем слове Нателла. «Кстати, тоже отличный танцор». В ее глазах снова вспыхнула страсть, когда она посмотрела на мужа. Тот ответил ей ослепительной улыбкой. «Рад познакомиться», — сказал Макс, отметив некоторую недоброжелательность Арманда, который прохладно пожал ему руку. «Иди, дорогой, мы еще поговорим с Максимилианом. И не ревнуй», — добавила она, понизив голос. «Я всегда рядом». Он поцеловал Нателле руку и отошел. «София, безусловно, правильно поступила, сделав ставку на тебя. Ты молод, амбициозен, не глуп. Ты сможешь в любой момент поддержать ее бизнес. Но я хочу, чтобы ты знал, я помогу не ей, а тебе, я старомодна. И в наш век слабых мужчин... все же люблю сильных». Нателла поставила бокал на низкий столик около софы. К тому же София прекрасно знала, что после нашей последней встречи у нее было значительно меньше шансов получить от меня помощь, чем у тебя. Оставив Нателлу, Макс отправился искать Валерию. Ему пришлось неожиданно ее покинуть, когда Нателла захотела поговорить с ним. В зале оркестр негромко играл медленную музыку, гости танцевали. Он прошел мимо столов с закусками и осмотрел стоящих гостей. Валерии здесь не было. Он заметил белое шифоновое платье с розовыми пионами среди танцующих. Она танцевала с Армандом. Макс, не отрываясь, следил за ними. Мужчина чрезмерно прижимался и безукоризненно вел в танцы. Ее полупрозрачное платье мягко прилегало к телу, а волны легкой юбки обтекали стройные бедра при каждом движении ног. Валерия улыбалась, а Арман что-то говорил, почти касаясь своей щекой ее. Последней каплей терпения Макса стал ее тихий смех, которым она одарила мужчину. Уже через минуту он шел в направлении танцующих. Танец закончился, а Валерия и Арман, похоже, не собирались расставаться. Макс подошел к ним и подозрительно вежливо и галантно пригласил Валерию на танец. Оставляя Валерию, Арманд демонстративно задержал свои губы на ее руке, а когда поднял глаза, то встретился с холодным взглядом Макса. Антипатия оказалась взаимной. Послышались первые звуки и медленный ритм. Валерия без труда узнала Бессема Муча, румбу, с которой когда-то все так неблагопристойно началось. Она настороженно посмотрела на Макса. Его стальные глаза оставались холодными. «Зачем?» — тихо спросила Валерия. «Чтобы не забывала?» На ее лице появилось смятение. «О чем?» «О том, кому ты принадлежишь», — вкрадчиво сказал Макс. Валерия неуверенно покачала головой, не желая соглашаться. Жестокому повелителю она попыталась разгадать его чувства. Он давно казнил себя за тот урок. Тогда что значит эта музыка? Чистый лист. Он не спеша сделал шаг и взял ее за талию. «Теперь он надеется на урок», — мягко сказал Макс и перевел взгляд на ее губы. «Научи его быть другим». Эти слова будто высекли разряд электричества, взрыв невиданной энергии, поглотившей пространство между двух тел. Они начали двигаться в ритме за гранью исчезнувшего мира. Лишь музыка сохраняла тонкую связь с действительностью, подавляя порыв. Танец, страсти и желания в неотрывных взглядах и трепещущих прикосновениях. Они видели и чувствовали только друг друга, словно окружение исчезло, унеслось в небытие. Тела требовали отречься от реальности и отдаться объятиям и поцелуям. Но всплески помутневшего рассудка все еще удерживали расстояние между губами и телами. Ритм быстро-быстро, медленно не мог насытить изнемогающих от желания. Их души судорожно искали выход из лживого мира условностей и правил в мир физической духовности, где можно осязать, обонять, видеть и слышать только ее и только его. В какой момент обезумевший мужчина стал ласкать обезумевшую женщину? Когда его руки стали судорожно срывать тонкую материю розовых пионов с ее тела в поисках обжигающего тепла кожи? Когда ее губы раскрылись в поцелуе, высасывающем волю и последние остатки разума, а его рот, требуя сладостного вкуса, впился в долгожданный источник? Время остановилось, распахнув для этих двоих вихрем втягивающую белую дыру. Они переплелись в пульсирующем танце тел, рук и ног, не сдерживаясь, не останавливаясь. Они стремились к единственной цели — освобождению и любовному исступлению.